Скарлетт помнила живого, полного сил, хоть уже и не молодого человека, с густой копной седых волос, шумного, веселого, гостеприимного, громко топавшего по дому, любившего дурацкие шутки. Она вспоминала, как в детстве он казался ей самым чудесным человеком на свете, как этот неугомонный человек сажал ее с собой в седло и перепрыгивал вместе с ней через изгороди, как он мог задрать ей юбчонку и отшлепать, когда она капризничала, а потом плакал с ней, если она плакала, и давал ей четвертаки, чтобы она успокоилась. Она вспоминала, как он возвращался домой из Чарльстона и Атланты, нагруженный подарками, которые были всегда не к месту. Вспоминала, улыбаясь сквозь слезы, и то, как он возвращался из Джонсборо домой на заре после заседаний в суде, пьяный в стельку, и перемахивал через изгородь, распевая во все горло, увенчав себя зеленым клевером, и как потом, на утро, ему стыдно было смотреть Эллен в лицо. Ну вот теперь он и соединился с Эллен. «Почему ты не написал мне, что он болен? Я бы тут же примчалась!» А он ни секунды и не болел. «Вот, моя хорошая, возьмите-ка мой платок, и я сейчас все вам расскажу». Она высморкалась в его шейный платок, ибо выехала из Атланты, даже не прихватив с собой носового платка, и снова прижалась к плечу Уилла. Какой же он славный, этот Уилл, всегда такой ровный, спокойный. Ну, так вот, как оно было, Скарлетт. Вы все время слали нам деньги, и мы с Эшли. Ну, словом, мы уплатили налоги, купили мула и семян и всяких разностей, и несколько свиней и кур. У мисс Мелли очень хорошо пошло дело с курами. Славная она женщина, мисс Мелли, очень. Словом, после того, как мы накупили всего для тары, не так уж много у нас осталось на наряды, но никто на это не сетовал, кроме Сьюлин. Мисс Мелани и мисс Кэрин, они сидят дома и носят старье с таким видом, будто гордятся своими платьями. Но вы ведь знаете Сьюлин, Скарлетт. Она все никак не примирится с тем, что у нее ничего нет. Едем мы с ней, к примеру, в Джонсборо, или Фейтвилл, только и разговору, что опять она в старом платье. Особенно, как увидит этих дам-саквояжниц, то есть баб, я хочу сказать, которые разгуливают во всяких лентах и кружевах. А уж до чего ж они рядятся, жены этих чертовых янки, которые заправляют в бюро вольных людей. Так вот, дамы в нашей округе решили, что для них это вопрос чести — надевать в город самые дрянные платья. Пусть, мол, думают, будто одежда для них не имеет значения. Они даже гордились такой одеждой. Все, кроме Сьюлин. Ей хотелось иметь не только красивые платья, но и лошадь с коляской. Она говорила, что у вас-то ведь выезд есть. «Какой там выезд? Старая двуколка!» — возмутилась Скарлетт. «Не в том дело. Лучше, пожалуй, сразу вам сказать, что Сьюлин до сих пор переживает, что вы женили на себе Фрэнка Кеннеди. И я ее за это не виню. Сволочную штуку, знаете ли, вы сыграли с собственной сестрицей». Скарлетт резко подняла с его плеча голову, словно гремучая змея, готовая ужалить. «Сволочную, значит, штуку? Я бы попросила тебя, Уилл Бенсин, выражаться попристойнее. Я что же, виновата, что он предпочел меня ей?» «Вы женщина ловкая, Скарлетт, и я считаю, да, вы помогли ему переметнуться. Женщины всегда такое могут сделать. Но вы-то, я думаю, еще и улестили его. Ведь вы, когда захотите, Скарлетт, можете быть такой чаровницей». А он как-никак был ухажером Сьюлин. Она же получила от него письмо всего за неделю до того, как вы отправились в Атланту. И он писал ей так ласково и говорил, что они скоро поженятся. Вот только он подкопит немного деньжат. Я все это знаю, потому что она показывала мне письмо. Скарлетт молчала. Она знала, что он говорит правду, и ничего не могла придумать в свое оправдание. Вот уж никак она не ожидала, что Уилл станет ее судьей. А кроме того, ложь, которую она сказала Фрэнку, никогда не отягощала ее совести. Если девчонка не в состоянии удержать ухажера, значит, она не заслуживает его. «Ну вот что, Уилл, перестань говорить гадости», — сказала она. «Если бы Сьюлин вышла за него замуж, ты думаешь, она потратила бы хоть пенни на Тару или на кого-нибудь из нас?» «Я ведь уже сказал, что, может, вы и правы, когда берете то, чего вам хочется», — сказал Уилл, поворачиваясь к ней со спокойной улыбкой на лице. «Нет, не думаю, чтоб мы увидели хоть пенни из денег старины Фрэнка. И все же никуда не денешься. Это был сволочной поступок. И если вы считаете, что любые средства хороши, лишь бы достичь цели, не мое дело вмешиваться. Да и вообще, кто я такой, чтобы судить?»